сейчас звоню на твой автоответчик, чтобы сегодня провести с тобою вечер. Может, в кино, а может быть, в кафе напротив посидеть.